Тронувшись с места, Андрей выслал еще одного нарочного, уже чувствуя, что у Рыжова что-то случилось. За ночь и утро прошли верст 20, и когда Наст начал проламываться под санями, но еще держал человека, Андрей приказал отряду двигаться дальше без обоза, сняв с него запас продуктов и патроны. Шли почти до полудня, пока не увязли в снегах. Слетал, слышь, исполосованный в клочья камус, а голицы, изодранные Настом, лопались и просвечивали насквозь. И едва развели костры, как увидели впереди двух ползущих по топкому снегу людей. Досю Андрей узнал с трудом. Черный, с окровавленными руками и лицом, он походил на вытаивший из-под снега труп. Другой, обгорелый, был замотан тряпьем, из которого проступал один рот. Лишь после того, как Дося пришел в себя и начал говорить, выяснилось, что тот другой с ним — Ульян Трофимыч. Рыжов, благополучно прозимовав свободным, к весне потерял всякую осторожность. Он выставлял караулы на дорогах, но партизаны, привыкшие к вольной семейной жизни, сбегали домой либо спали по избушкам на пашнях. Колчаковский отряд, состоявший больше из итальянцев, вошел вечером в Березино и, не задерживаясь, двинулся на свободное. Полусотня Рыжова даже не смогла оказать сопротивление. Партизан вытащили из домов, в Исподнем, согнали и заперли в амбар. Самого Рыжова взяли в кузне. Дорвавшись, наконец, до наковальни и горна, изготовив новый инструмент, он взял в подмогу двух молотобойцев и работал день и ночь. Ковали пушки, сабли и копья, чинили плуги и телеги. Когда итальянцы вошли на стук молота, Рыжов пил из ведра воду. Молотобойцы спохватились сразу, взялись за сабли, что оказались под рукой, и успели зарубить троих. И лишь когда загремели выстрелы, Рыжов оторвался от ведра. Его застрелили в упор. Он поставил ведро на верстак, потянулся рукой за кувалдой и упал животом на наковальню. Замерзшие на ночном холоде итальянцы сгрудились возле горна и стали греться. В ту же ночь партизан связали веревками и босых в Исподнем повели в Березино. По дороге четверым удалось бежать. Изрезавшись о Наст, они с горем пополам добрели до охотничьего зимовья, давно нетопленного и стылого, разожгли печь, нашли кое-какую одежонку и завалились спать. Ночью избушка загорелась. Дося успел выскочить почти невредимым и вытащил Ульяна Трофимовича. Двое других сгорели заживо, так и не проснувшись. Спустя двое суток стала известна судьба остальных партизан. Их привели на берег кровавого оврага, поставили на оттаившем и уже зазеленевшем берегу и порубили шашками. А наутро березинский пастух выгнал уцелевший от грабежей и поборов скот, в ту весну от бескормицы и пасти начали рано. Отощавшие коровы выбрели к кровавому оврагу и, почуяв свежую кровь, обезумели. С диким ревом, будто обложенные волчьей стаей, они повернули назад, затоптали растерявшегося пастуха и ринулись к селу. Итальянские солдаты выбежали на шум из домов, но, увидев стадо, тут же и успокоились. Коровы неслись по Березину, сворачивая палисады и избивая с ног людей. От рева и безумства скота взбунтовались верховые лошади колчаковцев, закрытые в леваде. Сломав жердяной забор, они вырвались на волю и помчались навстречу стаду. Неизвестно, что случилось бы в центре Березина, если бы русский поручик не приказал открыть огонь по скоту. Итальянцы били из-за заплотов, сваливая тощих животных на грязный лед. Через минуту улица покрылась вздыбленными ребристыми коровьими боками, словно опрокинутыми долбленками, и по ним, как по барабанам, галопом проскакал табун одуревших лошадей. Березина брали сходу, развернувшись за околицей в густую цепь. Колчаковцы знали, что часть отряда находится далеко в тайге, и не ожидали скорого нападения. Отрезанные от Ясаульской дороги, они отстреливались, стали беспорядочно отступать. Сначала их били прямо на улицах, уже очищенных жителями от мертвого скота, вытаскивали из подполов и сараев, доставали с крыш, потом погнали в свободное.